Глава 12. Эмилия. Мне до слез было обидно, что в зеле варенье у меня ничего не получалось. То и дело, что-то выходило совершенно не так. И ладно, если нечто безобидное, вроде удобрения для цветения кактусов или придающего коже красивый загар крема. Но вот замораживающее зелье или то, что взорвалось... Ох, я толком не знала, что это было. И профессор Хорс лишь подливал масло в огонь. Он держал меня при лаборатории под тем или иным предлогом, просил что-нибудь приготовить, давал много дополнительных заданий, будто кроме его предмета никакого другого не существовало в принципе. Да я начала подозревать, что он писал для ректора доклад на тему моей полнейшей бездарности. И это убивало. Я обожала читать о травах, впитывала всю попадающуюся информацию, часто встречала рассвет в объятиях учебников. Все равно об объятиях мужа мне оставалось только мечтать. После вчерашней ссоры Хансен стал ужасно раздражительным. О причинах плохого настроения он молчал, поговорить и помириться не захотел, а вместо этого сослался на необходимость идти на работу и убежал почему-то в сторону стадиона. Его поведение ранило. Я переживала, что муж после случившегося начал относиться ко мне иначе. Разлюбил. Не хотелось верить, что я тому виной. Возможно, причина в проблемах на работе или же в семье. При очередной попытке выловить Хансена возле его комнат, я встретила ректора. Он посетовал, что сын перестал уделять учебе должное внимание и даже получил несколько не очень хороших оценок. Мол, дело, которым занимался младший Дерритон, конечно, нужное, но и образование очень важно. Да, очень. Потому я вынырнула из тяжелых дум и в третий раз повторила последовательность добавления трав в зелье. Последний ингредиент и... Я уныло повертела в руках колбу с алой жидкостью. Похоже на вино. Что это, даже гадать не берусь. Вздохнув, покосилась на две такие же колбы. Смесь в одной была болотного, а в другой небесно-голубого оттенка. Где ошибка? Я все делала, как положено. Не может ведь быть, чтобы мой самый любимый предмет настолько мне не давался. Это жестокая шутка судьбы. Я сжала пальцы в кулаки. Ну уж нет, дело в другом. Может, на самом деле ошибки вообще нет? Из-за проклятого принца меня уже долгое время преследовали однокурсники. Вдруг это их проделки? Возможно, проблема не во мне. Но если кто-то таким образом выжелал довести меня до отчаяния, пусть не надеется. Не доставлю подобной радости никому. Волею случая я дотянулась до звезды, попала в академию, о которой даже мечтать не смела. И я не сдамся. Докажу, что не виновата, докопаюсь до истины. А потом стану одним из самых лучших целителей в столице, чтобы не зависеть ни от мужа, ни от его семьи. Чтобы ни одна высокомерная богачка не посмела скривить напудренный носик и обвинить меня в какой-либо мерзости. Да, я мечтала добиться успеха сама и планировала во что бы то ни стало воплотить мечту в жизнь. Поэтому решительно покинула лабораторию, чтобы доказать Хорсу свою правоту, но наткнулась на человека, которого так долго и тщательно избегала. Оставалось только порадоваться, что это произошло в присутствии профессора. Страшно представить, как поступил бы принц, застань он меня наедине. «Кстати, об этом», — спокойно произнес Вилайн, стоило высказаться ему прямо в лицо. Тер Арнант обогнул стол и знакомым поглаживающим движением обхватил мой подбородок. Взгляд его неуловимо изменился. Только что азартно светился, будто узагнавший добычу гончий, а теперь таинственно замерцал, завораживая меня бурей эмоций. Правила балом уже знакомая мне злость, но к ней примешались сладость, неуместной нежности и терпкость одержимости. От этого дикого коктейля у меня прервалось дыхание. Разве возможно так читать человека? Еще минуту назад он был закрытой книгой, а теперь... Вилайн очертил большим пальцем мои губы. Гулко сглотнув, он хрипло произнес... «Я требую свое право, птичка, прямо сейчас». «Что?» Я так растерялась, что пропустила момент, когда он наклонился, чтобы впиться в мои губы жадным и жестким поцелуем. Принц снова и снова наказывал меня, но при этом дарил языком уже испытанное некогда удовольствие. Я на миг забылась, полностью отдалась ощущениям, погрузилась в стыдные воспоминания нашей первой ночи и вдруг почувствовала слабость в коленях. «Почему Вилайн на меня так действовал?» Я не только не любила его после всего, что случилось, а уже адски ненавидела. Однако стоило нашим телам соприкоснуться, как произошла неподвластная мне реакция, как в моих зельях. Совершенно нелогично и невозможно. Но вот я снова таяла в объятиях мужчины, которого не желала, но сейчас изнемогала от жажды его плоти. Захотела снова ощутить его в себе, вобрать обжигающую страсть до последней капли. Стонать для него. Видеть, что ему нравится то, как я раз за разом достигаю пика, становясь послушным пластилином в умелых руках, будто темное колдовство. Собрав все силы, я оттолкнула Вилайна и бросилась мимо него к спасительной двери. Да, надо сбежать, а потом обратиться к целителю. Он мне выпишет снадобье от любовного зелья. которым меня однозначно опоили. Может, та же Дениур постаралась подлить его в мой чай. Не могу я желать того, кого не люблю. Это не мои чувства. Последняя пара шагов. Ладонь опустилась на ручку. Свобода близко. Осталось только оказаться в коридоре. «Куда собралась птичка?» Услышала я за спиной рык Вилайна. Дверь со стуком захлопнулась перед моим носом. Комната на миг по всему периметру осветилась яркими искрами, запечатывая выход чарами.